чтобы не подумали, полетим с тобой к началу. За весь путь пройти нам день один достаточно, я точно знаю. И когда на закате достигнем жизни пик, так ярко, боже, небо алое, не бывало. И не видел никогда такого, внутри мета было тесно, уже места мне там мало. Я карабкаюсь вверх, чтобы воздуха чистого сделать глоток, и по телу поток ветра колко ласкающий, зубки, но согревающий. Расправить крылья, этот кайф не опишет ни Кант, ни Уильям Шекспир, ни Стефан Помили. Еще ходить я не умею, но летать мне видно в части. Порхая нелепо, срываюсь от веток листами календулы, тянет нектара по ветру, взлетая наверх, где ясное небо, ведь там нет преград. Мне внизу каменные джунгли, создания странные, здания старые, звания статные. Что-то не пойму, они серьезные, хмурые в страданиях и затворе. Может, не могут летать, как я, и жалеют, что привязаны к огромному шару. Постоянно в поиске порвать эти цепи, но не дают себе сами сделать больше ни шагу. Мне больно, их жалко, мешает поверить им в чудо. Рутина, работа, привычки ненавидеть друг друга, питаться дерьмом, таить злобу и дышать испарениями. Я пускаю по венемер, мои крылья пергамент, знамения, феномен. Сбегая высоко в небеса, где поток волн, нет места презрению и боли. Слезами не подумали, полетим с тобой к началу. За весь путь пройти нам день один достаточно, я точно знаю. И когда на закате достигнем жизни пик, с тобою разделю я этот миг. Когда тебя увидел, я в зоне комфорта потерял обитель. Между лайнеров пикирую я по орбите, готовый глотку рвать, кто тебя обидит. Ты уникальна, но неведомо таинственна, и за тобой по следу быстро я лавирую. Ты играешь со мной, улыбаясь так мило, взгляд накрывает лавиною. Ну-ка, лавимою. Я теряю мысли, а здравый смысл, кому это надо? Потому и прям на бурю и страх, и холод подавляя. Мы с ней это словно сон, ведь нас поймал и рот в лассо. И чтобы описать мои чувства, мне хватит сотни слов и сотен строф. Смотри, за нами наблюдают земли, их души в вакуум, обитый терракотой, в обетованной копоти. Весь семир, они видят нас надежду. Видимо, мы дарим свет их бездне в их серой мези, посеяв нежность в сердце, пуская заботу, покой и безмятежность. Ха! Заходит солнце, печаль веет, скоро закончится все, багровое небо нас последними лучами греет. Мы останемся здесь, улетев далеко огоньками, где старт и завтра. Я знаю, мы встретимся снова, друг друга не узная, но чувствуя близость в сердцах. Сами не не подумали, полетим с тобой к началу. За весь путь пройти нам день один достаточно, я точно знаю. И когда на закате достигнем